Обе чувствовали сына и внука везде и всегда, даже если находились далеко от земли. Через минуту после этого Ставр свернул палатку и нырнул в утробу Аэра, вознесшего пассажира на километровую высоту своей линии. Полюбовавшись золотыми и платиновыми куполами храмов веры старинного Владимира, Панкратов включил джамп-режим. Домой. А жил он в Рославле. Аэр доставил его за 10 минут. И все эти 10 минут Ставра мучил вопрос. Откуда дед узнал о переходе в СПП, а тем более о теме его будущей работы? Дом Ставра представлял собой двухэтажный коттедж и стоял на окраине старинного города с миллионным населением. Рославль в эту эпоху превратился в экополис. Город сбалансированного развития, в архитектуре которого сочетались славянские и северные мотивы, а также разумно чередовались районы общественно-компактной и индивидуальной застройки. Коттедж Панкратова располагался в районе Старгорода с индивид-компоновкой и был выстроен финской формы в стиле «Березовый ларец». На первом этаже кухня, столовая, библиотека, комплекс видеоигр, великий комбинатор, тренировочный зал, на втором спальня, гостиная, кокон операционного инка. Обслуживался коттедж домовым по имени Терентий. На пороге Ставр остановился, учуяв слабый запах чужого присутствия. Обошел все комнаты. Следов никаких, конечно, не обнаружил, но эйдосфера дома была потревожена. Кто-то побывал в нем недавно в отсутствии хозяина. Никак его сиятельство вернулись, встретил хозяина Терентий, который всегда разговаривал со Ставром с интонациями мажордома. «Что-то вы рано из отпуска-то. Аль случилось что?» «Случилось», — вслух ответил Ставр, проходя в спальню и принюхиваясь. «Никто не заходил?» «Никто. Зато звонят чуть ли не каждый час». Ставр прошелся по спальне, ощупывая ее всей сферы чувств. Но тот, кто тайно посетил дом, оставил только едва ощутимый на тонком полевом уровне фон чужеродности. Кто звонил? Три девицы, пара эмверов, какой-то крутой индивер не представился, и некто по имени Степан. Но лишь один из них оставил послание, а именно Степан. Вот оно. Пусть Таврик позвонит, когда вернется. В пси-голосе Терентия присутствовала какая-то неуверенность, да и речь звучала замедленно. Сердце Ставра ёкнуло. Его непрошенный гость явно копался в памяти домового, а потом стер следы операции. Интересно. А в память оперативного инка он не заглядывал? «Знаток», — окликнул инка Ставр, взбегая на второй этаж. «С тобой никто из посторонних не работал?» «Сведений в памяти не сохранилось», — ответил знаток. «Но, судя по косвенным данным защитного контура, кто-то пытался взломать сейф». Сейфом инк называл стратегический объем памяти, доступ к которому был разрешен только владельцу компьютера. «Ну и?» «Последний защитный слой, похоже, им пройти не удалось». «Похоже или не удалось?» «Я не уверен. Информации почти нет, только регистрационные шумы. Проверь сам». Ставр быстро вошел в память знатока. Опять же, никаких следов чужого хозяйничья не обнаружил. Но сам факт компания в компе говорил о многом. Плюс утренняя находка на Гуале. Плюс неспровоцированная драка. «Это цепочка», — сказал сам себе Ставр, — «цепочка одной из вероятностных вариаций закона причинности. Но кому понадобилось сосредоточивать внимание на моей вполне скромной персоне? Оценка положения. Об этом бункере, запрятанном в толще горных пород хребта Алинг-Гангри в сердце Тибета, недалеко от озера Нгал-Нгангрин-Цо, знали всего несколько человек. Создан он был 100 лет назад на дне километровой шахты, в которой автоматы добывали платину для одной из лабораторий интросенсов. Затем, по каким-то причинам, надобность в лаборатории отпала, и шахту взорвали, завалив ствол миллионами тонн породы. Однако бункер уцелел, а с ним уцелела и кабина метро, о чем знал всего лишь один человек — Аристарх Железовский, бывший комиссар безопасности, бывший глава Секона, а ныне проконсул Синклита старейшин Всевечи. Через него в бункере, защищенном, как оказалось впоследствии, слоями поляризованного вакуума, то есть недоступным никакой регистрирующей аппаратуре и даже интроморфом, владеющим силой, узнали и те четверо, которых Железовский вызвал на совещание. Все четверо прибыли сюда одним способом, по каналу метро, код которого не поддавался дешифровке, но из разных уголков Земли с соблюдением всех мер охраны тайны. Ярополк Баренц, бывший председатель Совета безопасности Земли, а теперь воевода Синклита старейшин, из метро Всевечи. Велизар, нынешний архонт Всемирного Веча, из своего кабинета. Пауль Герцог, комиссар Прима, служба безопасности, из дома, где имел кабину личного метро как высокоответственный руководитель. Ратибор Берестов, бывший Кобра ОБ, линейный руководитель ОБ, начальник сектора Секона, затем глава стратегического сектора ОБ, также из своего кабинета. Из собравшихся пятерых интроморфов лишь Герцог был молод. Ему пошел всего 31 год. Остальным перевалило за 75, как Берестову, за 90 Баренцу. Железовский же и вовсе преодолел 140-летний рубеж, а о возрасте Велизара ходили легенды. И все же выглядели они, эти патриархи, не по возрасту молодыми, с точки зрения обычных людей. Герцог заявился последним. Его уже ждали в гостиной бункера, где стояли кресла, столик с обязательными фруктами и соками, и пси-верял инка, обеспечивающего связь и защиту. «Прошу прощения, милостивые государи, непредвиденные обстоятельства. Вынужден был сменить интерфейс служебного инка. В моем оперативном кто-то копался, хотя и очень умело. Защита выдержала, но я решил перестраховаться». Разговор шел пси-интервалы и со слоганами. В прямой речи никогда не нуждался, поэтому длился он недолго, считанные минуты. Адекватная же передача смысла этого разговора потребовала бы гораздо больше времени. «Итак, хамозавры, начнем», — сказал Железовский. «Общая оценка положения не требуется, я думаю». «Общая оценка. Все плохо», — ответил глава Всевечи, похожий на блинного богатыря. Поговаривали, что в молодости Велизар был великолепным спортсменом и даже якобы чемпионом игр доброй воли по десятиборью. Но когда это случилось, никто достоверно не знал. Человечество сегодня неуправляемая, неорганизованная стихия, рожденная миллиардами людских желаний, светлых эгрегоров, все меньше, темных все больше. Примечание. Эгрегор — с Своеобразное энергоинформационное пространство, которое образуется за счет мысленной связи тождественных менталитетов людей, замыкающихся на определенный образ. Конец примечания. И все больше криков с высоких трибун. Интроморфы, убирайтесь вон. Конечно, мы можем убраться с Земли и вообще из системы. Но это не есть мудрое решение проблемы. Вот и вся оценка. Самое плохое, что кампанию против паранормов, то есть против всех нас, поддерживают невыясненные нами силы. Конфликты между нормалами и паранормами достигли уровня вечи. 3 дня назад на Мадагаскаре убит сотрудник Секона, интроморф Сабдил. Вчера на Марсе убит инспектор погранзоны Фергюсон. Заметьте, убиты не просто интроморфы, но профессионалы, что говорит о намеренном отборе и отменной подготовленности киллеров. Не так ли, Пауль? И не так далее, как сегодня утром секретарь эргономического департамента Вечи Леонид Жученок нанес оскорбление депутату хозяйственной думы Бальтеру, интроморфу, естественно. Комиссия защиты прав человека вынуждена заниматься подобными делами каждый день. Но уже и сейчас ясно, за спиной Жученка стоит националистический эгрегор южных славян, давно, лет 400, занимающий деструктивную позицию. «За спиной Жученка не только темный эгрегор», — сказал герцог. «Среди его друзей замечены странные личности, идентифицировать которые не удалось. Если бы мы не знали, что ка-мигранты ушли с конструктором 50 лет назад, можно было бы указать на них, особенно в делах с убитыми. Кроме того, есть подозрение, что они, если это они, конечно, проникли и в безопасность в некоторых из узловых секторов». «В какие именно?» — поинтересовался Баринц. «Служба общественной безопасности Земли делилась на секторы стратегических исследований, оперативно-тактические, связи, информационного обеспечения, разведсистем, кризисных ситуаций, контрразведки, следственной, криминального розыска, планирования и прогноза, F-анализа, пограничных проблем. Но главным, безусловно, были стратегические и информообеспечения». «Вероятно, стратегические контрразведки и связи. Разве вы в своем секторе не контролируете ситуацию?» — повернулся к Ратибору Баринц. «Что у тебя там творится?» «Контролирую», — спокойно ответил Берестов. «Появление агента в моем секторе неизбежно, но лучше иметь одного и контролировать его шаги, чем искать нового после ликвидации первого. Именно поэтому я и настоял на столь беспрецедентных мерах секретности», — воркнул Железовский. «В управлении встречаться стало опасно. Уважаемые патриархи, я сделал анализ нарастания напряженности в социуме и пришел к выводу, что мы имеем дело с проявлением новых сил, нам доселе неизвестных. Я бы назвал это вторжением, вернее, просачиванием инфернальности или искусственно создаваемого энтропийного процесса. Как в области чисто физических преобразований, с чего все это и началось, так и в области социальных отношений. Об этом говорят и последние события в системе. Нападение на интроморфов, кампания травли паранормам, разгул терроризма. Все вы уже, наверное, знаете, что катастрофа лайнера «Баальбек» произошла по причине того, что он на скорости в 4 нуля наткнулся на 2-дециметровый нагуаль. Таких образований найдено уже 6 на Тартаре, возле чужой, в пространстве 2 в системе. Размер самого большого около километра, самого маленького 2 дециметра. «Теперь уже 1 дециметр», — сказал Ратибор Берестов. «Мой внук сегодня утром обнаружил нагуаль на земле, отдыхая в лесу под Владимиром. У меня сложилось впечатление, что ему подсказали, где его искать». Общее оживление присутствующих выразилось сиреневой вспышкой псифона и разрядилось ворчливо угрюмым замечанием Железовского. «На ловца и зверь бежит. Я как раз хотел предложить Ставра Панкратова в качестве опера свободной охоты по нашей общей проблеме, которую можно зашифровать словом «нагуаль». Но справится ли младший Панкратов? Он, конечно, неплохой ученый, насколько я знаю, и даже эрмастер, но ярко выраженный индивер». Герцог хотел что-то сказать, но передумал. Железовский посмотрел на него с пониманием. Он знал, кто указал Ставру местонахождение нагуаля и почему это сделал. «Я тоже в свое время был индивидуалистом до мозга костей. Это со временем проходит», — проворчал Железовский. «Что он должен будет делать? Кому-то выгодно сталкивать лбами нормалов и пара нормалов, не говоря уже о заказных убийствах. Так вот, главная цель Панкратова — найти этого организатора. Кстати, Ставра пригласили работать в СПБ ОБ, где у него появится гораздо больше возможностей». «Кто его пригласил?» — поинтересовался нахохлившийся Баринц. «Лично шеф СПП Мигель да Сильва, но по рекомендации его деда Ратибора Берестова». «Что же ты, старый хрыч, не делишься идеями?» — буркнул Барец недовольно. «Не вижу ничего странного», — пожал плечами Велизар. «Дед позаботился о карьере внука только и всего». Ратибор серьезно кивнул, в то время как остальные обменялись беглыми улыбками. «Ну хорошо, пусть начнет, но ему понадобится напарник плюс оперативная подстраховка. Есть какие-нибудь предложения?» «Предлагаю ему в пару мою внучку Видану», — сказал Железовский, вызывая общее оживление. «Она работает в наружном секторе погранслужбы у Левашова. Очень способный F-аналитик. Пошла по стопам бабки. Но сектор ее возможностей шире. Чего ржете, черт побери?» «А ты будто не понимаешь», — отсмеявшись, сказал Баринц. «По пословице, чем наши хуже ваших?» «Хорошие деды, нечего сказать. Жаль, что у меня нет внуков, а то бы я своего пристроил». «Это от того, что ты не любишь детей». «Достаточно про консула», — вмешался Велизар. «Все мы любим своих детей и внуков, поэтому я горжусь выбором Ратибора и Аристарха. Они знают, что такое контрразведка и чем придется рисковать их внукам. Поэтому ребятам потребуется поддержка на А-уровне». «Я буду подстраховывать», — сказал Берестов. «Все же он мне как-никак внук». «Тебе сделать это будет этически трудно», — вздохнул Баринц. «Как ты объяснишь свои появления в моменты тревог?» «Он все поймет. Роль основного исполнителя арьергарда я предлагаю Аристарху, тем более что в паре с Панкратовым будет работать его внучка, а в обойме прикрытия придется поучаствовать всем по очереди, пока не найдем достаточно много молодых исполнителей для эшелонированной поддержки». «Но станет ли он работать в паре?» «Попробую говорить. Они хорошо дополнят друг друга». «И все же боюсь, что он откажется», — хмыкнул Ратибор. «Именно с твоей внучкой, Аристарх, Он имел конфликт сегодня утром, когда группа ее друзей попыталась выдворить Ставра с места его отдыха в лесу под Владимиром, где он как раз перед этим обнаружил Нагуаль. Я не уверен, что это совпадение. Общий псифон собравшихся окрасился в фиолетовый цвет, что означало озадаченное молчание. Велизар вдруг поднял руку, призывая всех не просто к молчанию, а к пси-блокаде. Все замерли. Потом Железовский, сидевший совершенно неподвижно, шевельнул твердыми, как камень, могучими мышцами. «Ты что, старина? Под нами километр горных пород. Показалось, что кто-то пытается нас здесь разглядеть. Бункер окружен абсолютным зеркалом, то есть слоем поляризованного вакуума. Ни нас невозможно услышать, ни нам никого. Отсюда проблематично выбраться даже в потоке сил. Но мы отвлеклись. Ставр Панкратов нам необходим еще и потому, что среди нас, к сожалению, мало высокопрофессиональных ученых. И нам очень нужен анализ появления Нагуали и опасности, которую он влечет за собой. По сути, их практическая невидимость и неуязвимость наводят на мысль о проявлениях ко-физики. Уж не конструктор ли дает о себе знать? Конструктор ушел окончательно и бесповоротно. В окрестностях Солнечной системы ему делать нечего. Да и его пришествие было бы замечено сразу же и в больших масштабах. Вспомни большой выстрел. Другое дело, что на Гуале все-таки могут быть следами его былого посещения нашего метагалактического домена. Нагуаль обнаружен и у Бетты Зайца, а конструктор там не проходил. Конструктор не посещал и Тартар, и Чужую, но Нагуале там, тем не менее, объявились. Что ж, выбор нами обоснован. Команде нужен ученый-паранорм, чтобы определить, так это или нет. Особенно если мы соприкоснулись с явлениями чужой физики, которую можно назвать X-физикой или даже BV-физикой, если под BV подразумевать большую Вселенную. «А почему бы не привлечь другого человека?» «То-то мудрого», — сказал Велизар. «Впрочем, он-то уж точно не согласится работать по заданной теме. Насколько мне известно, его интересы лежат в иных плоскостях, не в планах постижения физических основ мироздания. Но если на Гуале, как говорил Аристарх, есть просачивание инфернальности, то есть сил неизвестных людям, ваш кандидат в оперы не справится с расследованием. Он Эрм. Да пусть будет хоть тысячу раз Эрм. Ему придется столкнуться с принципиальной стохастичностью явлений, что выводит проблему за пределы наших возможностей. Примечание. Принципиальная стохастичность — непредсказуемость внешних воздействий. Конец примечания. И все же только у Эрма есть шанс довести дело до конца. Ставр не только профессионал воинских искусств, он ратный профессионал. То есть он живет иначе, чем мы, владея искусством выживания с момента рождения. Должен справиться. Хотя ему, конечно, придется туго. Как, впрочем, и всем здесь присутствующим. Верьте опытному. Мы должны помочь ему быть все время сзади, не выпускать из поля зрения. А не посоветоваться ли нам с кем-нибудь поопытней нас? С кем? Велизар усмехнулся. С чужанами? Орелоунами? Сеятелями или серыми призраками, например? Они ведь помогали нам в свое время. Серые призраки ушли даже с Тартара, где ты собираешься их искать, и каким образом? Крикнешь на всю метавселенную, ау, сеятели, отзовитесь. На наши призывы они, скорее всего, не откликнутся. А вот на просьбу одного общего знакомого могут отреагировать положительно. Да и сам он фигура заметная. «Ты имеешь в виду Габриэля Грехова?» — догадался Берестов. «Хорошая идея, старик». «Вот и пусть наш опер попробует отыскать Грехова, а там покумекаем, как выйти на сеятелей». Четыре ладони легли одна на другую, породив розовую молнию полевого разряда. Чужанин шевельнулся, превращаясь в грубо обработанную каменную скульптуру борца сумо. Протянул чудовищную, с гипертрофированно развитыми мышцами руку, раскрыл ладонь, и Ставр увидел красивый черный перстень с прозрачно-зеленым камнем, внутри которого разгоралась и гасла яркая изумрудная искра. «Велено передать», — прогрохотал каменный псевдочеловек. «Если удержишь». «Кем велено?» — поинтересовался Ставр, принимая подарок, и едва не выронил его. Перстень оказался не просто тяжелым, но раскаленным и заряженным электричеством. Чужанин засмеялся, кривя слепое каменно-металлическое лицо. «Ну что, не хочешь ли бросить?» Стиснув зубы, Ставр надел перстень на указательный палец. Камень снова полыхнул чистым изумрудным светом, и словно в ответ над горой, где встретились человек и роид, прогремел гром. Могучая сила мягко качнула пространство, мигнули звезды над головой. Чужанин снова засмеялся, превратился в кучу камней, которая собралась в нечто отдаленно напоминающее древнюю ракету, и исчез в фиолетово-черном небе. Перстень сдавил Ставру палец до боли. Он вскрикнул и проснулся. Полежал немного, разглядывая фиолетово-синее струение потолка спальни. Поднес к глазам руку. Никакого перстня на пальце, естественно, не оказалось. Странный сон. Очень конкретный, словно клип виртуальной реальности. Насколько помнится, в Морфеере таких программ нет. «Терентий», — мысленно позвал Ставр домового. «Что за сон ты мне подсунул только что?» «Ничего я не подсовывал», — обиделся домовой. «Что было заказано, то и крутил. Высвети программу». Домашний инк послушно выдал программу снов Морфеера. Ставр с изумлением и недоверием увидел странный разрыв в цепочке запланированных сновидений. Какой-то из игривых эпизодов, разработанных, кстати, самим хозяином, был стерт, а на его месте красовался багровый значок в форме китайского иероглифа «Кун». Кто же это влез в программу? И что он хотел сказать своей видеозарисовкой с чужанином? Что за перстень тот передал? «Фил!» — окликнул Ставр. «Ты из дома никуда не отлучался?» «С какой стати?» — резонно отозвался Терафим. На сей раз он внедрился в старинную саблю, висевшую на стене, которая принадлежала какому-то прадеду Панкратовых в 20-м колене, лихому рубахе и наезднику. «Интересно», — подумал Ставр мимолетно, «как отреагировал бы гость из нормалов, обычных людей, заговори с ним сабля или другой предмет обихода?» «Никто не приходил в мое отсутствие. С Морфеером не баловался?» «Я не видел». Ставр хмыкнул, покачал головой. «В принципе, Морфеер можно перепрограммировать и на расстоянии, не появляясь в доме. Но это уже уровень паранорма. А зачем паранорму, кто бы он ни был, вписывать в программу почти ничего не значащий видеоряд? Но, скорее всего, в аппарате сновидений покопался тот самый таинственный незнакомец, запах которого учуял Ставр после возвращения из леса. Шел всего 5:00 утра, но спать уже не хотелось. Ставр сделал зарядку, позавтракал, набрал код «Контр-2», но тут же стер. Его официальный отпуск на основной работе еще далеко не закончился, что давало основание дней 10 без ущерба для дела не появляться на службе. Но, с другой стороны, отсутствие связи с неизвестным агентом указывало на нестыковку внутри отделов, и только шеф мог разрешить эту проблему. А поскольку шеф молчал, не интересовался новостями и не тревожил напоминаниями, можно было отдыхать дальше. Благо, уединенных мест на Земле еще хватало, а на Марсе и того больше. Ставр ухватился за эту мысль. Идея посетить плоть Бога и проникнуться масштабом явлений, связанных с конструктором, стучалась в душу давно. Однако все не хватало времени ее реализовать. А в отпуск, пожалуйста, потому что это и отдых, и тренировка фантазии, и духовный запрос, то есть великолепное сочетание приятного с полезным. Остается открытым вопрос, найдет ли его там агент из Погран-2. В гостиной тихо прожужжал вызов консорт-линии. Ставр с некоторой озадаченностью мысленно включил обратку. Поступил полный интенсионал по коду АА, доложил оперативный инк. Не понял, какой еще интенсионал? Я ничего не заказывал. Знаток промолчал, необученно отвечать на риторические вопросы и восклицания. Кто передал? Обратного адреса нет. Ставр почесал затылок, сказал сам себе, жить становится все интереснее. Поднялся на 2-й этаж и развернул в кабинете КПР инка. Интенсионал содержал исчерпывающие сведения о Тартаре и чужой планетах и системах, давших жизнь негуманоидным цивилизациям роидов и тартариан, близких друг к другу по происхождению. «Спасибо, приятель», — поблагодарил Ставр неведомого благодетеля. «Но я и так все это знаю по долгу службы». Кто-то вдруг вошел в дом, бесшумный и опасный. Ни один летательный аппарат мимо не пролетал, а тем более не производил посадку рядом с домом в радиусе километра. Вообще никого не было из людей. Ставр засек бы любое живое существо, появись оно возле дома. И все же кто-то проник в дом, словно материализовался прямо из воздуха. На экране внутреннего зрения мелькнул смазанный силуэт. Пришелец пересек прихожую в доли секунды и взлетел по лестнице на 2-й этаж, отлично зная, где сейчас находится хозяин. Его лоцирующая пси-волна столкнулась со щитом Панкратова. Тут же превратилась в оружие пси-копье, попытавшееся пробить блок интроморфа. Ставр отбил выпад и встретил гостя у порога, не решив еще, что с ним делать. Прежде надо было попытаться выяснить причину вторжения и атаки. Они замерли друг против друга, вернее, замер Ставр. Гость же колебался, двоился, неуловимо быстро менял форму в пределах человеческого силуэта. Но это был не человек, и даже не гиб-интеллект с гибким полевым каркасом. Это был пси-фантом с весьма серьезной концентрацией энергии, запрограммированной на определенные действия. Выявить всю его программу Ставр не успел. Гость начал атаку. Несколько мгновений длилась их тихая, незаметная со стороны дуэль. Однако фантом, даже с наведенной защитой и широким диапазоном вариантов ответа, не мог тягаться по возможностям с интроморфом, а тем более с эр-мастером. Ставр нащупал его резонансную частоту, и пси-гость лопнул, исчез, породив тусклую вспышку ультрафиолетового света. По инерции Панкратов облетел поле боя всей сферы чувств, больше никого и ничего не обнаружил и вышел из потока сил. Во время дуэли он выяснил два интересных обстоятельства. Во-первых, его хотели не столько убить, сколько напугать. А во-вторых, программировал пси-исполнителя не человек или не совсем человек, потому что фантом искал уязвимые места в обороне Ставра не так, как это делали бы люди или паранормы. «Черт!» — в сердцах сказал Ставр. «Это уже переходит все границы». «А ты всегда будь готов к труду и обороне», — вспомнил Терафим длинный афоризм. Он видел все, что происходило в комнате, держа связь с хозяином на фиксированной пси-волне. «Прошу прощения», — вклинился в разговор домовой. «Только что по треку прошло фантом-сообщение. Включаю запись». Сообщение звучало примерно так. «Ищите то, чего нет. Найдете, век продлится». «Очень остроумно», — проворчал Ставр. «Спасибо за совет». Фантом-сообщения, прозванные «Голосом пустоты», будоражили воображение ученых уже на протяжении полувека с момента вторжения конструктора в Солнечную систему. Объяснялись они эффектом наведенной разумности в компьютерных сетях. Но выявить, как и почему проникает этот эффект, не удалось до сих пор никому. Получалось, что в какие-то моменты становится разумной вся гигантская система линий связи Земли, и этот нечеловеческий разум пытается осознать, что такое он сам, кто такие люди и созданные ими технические комплексы. А сообщения, передаваемые им, были, по сути, попытками контакта. «Хотел бы я знать, что означает визит фантома», — подумал контрразведчик. «Равно как и предупреждение искать то, чего нет. Парень, а ведь ты, видимо, стал объектом чего-то внимания, лишь слегка завуалированного случайными совпадениями. Необходимо все же пообщаться с шефом, дабы не ломать дров, а еще лучше с дедом. Что-то здесь нечисто». Отчетливый шепот «Разрешите?» коснулся слуха, вернее, слухового нерва. Потому что это был не шепот, а очень точный, пеленгирующий, узконаправленный пси-импульс. «Кого там еще несет?» — неосторожно подумал Ставр, решая, брать оружие или подождать. Он еще не совсем отошел от нервной встряски после боя с фантомом. «Калику перехожую несет!» — донесся сквозь эйдообраз хмурой улыбки слоган передачи. «Пустите, ради бога, накормите старца немощного!» Ставр фыркнул, узнав одного из патриархов друзей деда, Аристарха Железовского. Немощный старец Железовский еще и сейчас превосходил молодых интроморфов силой и выносливостью. «Где вы прячетесь, Аристарх? Заходите, если близко». «Уже зашел». Железовский появился в дверях гостиной, громадный, мощный, уверенный и бесшумный. «Я тут случайно проходил мимо», — он повел носом. «Чую, чую, не русским духом запахло. А не навещал кто?» Ставр огорчился. «Похоже, я вышел из формы, не заметил, как вы здесь оказались. Ну, заметить меня, если я этого не хочу, практически невозможно. Хочешь, научу. есть особые приемы пси-маскировки. «Так кто у тебя побывал, говоришь?» Ставр пригласил гостя сесть, приказал домовому принести фрукты и напитки, сел сам. В отсутствие посторонних интроморфы обычно использовали слоган «речь», переходя на звук в исключительных случаях, только чтобы подчеркнуть сказанное. «На меня только что напал динго, пси-фантом», — сказал Панкратов. «Я не был готов к...» Он замолчал, потому что Железовский быстро поднес палец к губам и передал мысленно. «Отставить звук. Переходи на гиперволну. Нас могут подслушать». «Кто?» — растерялся Ставр. Аристарх вместо ответа вырастил из плеч костюма. Одет он был в уник, усики антенн с шариками на концах. Шарики тотчас же налились малиновым свечением, и вокруг собеседников замерцал в пси-диапазоне, естественно, серо-серебристый туман. В световом интервале электромагнитного спектра этот туман виден не был. «Пси-фильтр», — пояснил Железовский. «На тот случай, если все же кто-то захочет нас подслушать». А любители такие появились. «Рассказывай, что случилось. Потом объяснюсь я». Запинаясь, не сразу совладав с удивлением, Ставр передал смысл своего диалога с динго, наведенной динамической голографией, обладающей пси-запасом и запрограммированной на убийство. «Понятно», — кивнул Железовский. «Послать обойму живых бойцов они не решились, боясь провала. Удивительно то, почему они решили заняться тобой, рядовым ученым-интроморфом. Зато мне ничего не понятно, кто они. Зачем кому-то вообще проверять меня на этом уровне? Мало было школы? Ты о чем?» Ставр рассказал о своей стычке с отдыхающими у озера. Аристарх помолчал, застыв, как изваяние. От него исходила волна такой мощи и такого глубокого спокойствия, что Панкратов почувствовал облегчение и сам. «За интроморфами началась охота», — изрек, наконец, роденовский мыслитель, как прозвали Железовского когда-то. «Это одна из проблем, которой мы сейчас занимаемся. Говорят, тебе предложили работу в СПП?» «Говорят», — неохотно признал Ставр. «Как быстро распространяются слухи». Железовский гулко хохотнул. «Просто я достаточно близко знаком с шефом СПП Мигелем Досильвой. Он просил передать, чтобы ты послезавтра заявился в отдел и получил официальное задание, как опер исследовательской бригады, которая занимается изучением Нагуали. О причинах твоих стычек вчера и сегодня я обменяюсь мнением кое с кем, сделаю F-анализ. Может быть, ты попал в круг устойчивого интереса скрытых пока от нас сил. А это, в свою очередь, может повлечь за собой ряд эффектов, которые сорвут наши планы и твою работу опера». Ставра неприятно поразила осведомленность Аристарха о сцене в лесу под Владимиром. Но он решил пока воздержаться от подтверждения слухов. «Что вы имеете в виду?» Аристарх пропустил реплику мимо ушей. «Кроме официального задания, Синклид-старейшин Всевече просит тебя заняться делом более серьезным, по которому с одобрением твоего деда получишь карт-бланш особых полномочий». «Это настолько серьезное дело, что упаси тебя Бог проговориться или даже подумать о нем в присутствии паранорма. Кстати, о находке Нагуаля никому ни слова». «Меня дед уже предупредил. Потому что данный объект напрямую связан с твоим вторым заданием». Аристарх снова не обратил внимания на мысли собеседника. Дело в том, что мы регистрируем целенаправленное изменение условий существования в нашем уголке метавселенной. Ни больше, ни меньше. Я называю этот процесс просачиванием инфернальности. Твой дед выразился более образно. В нашу вселенную дышит другая, со своими законами и принципами бытия. Возможно, это следствие прорыва в наш мир конструктора полсотни лет назад. Никто не знает точно, мы тоже. Но, скорее всего, это попытка иного разума, абсолютно чуждого нам, более чуждого, чем негуманы и даже конструктор, дестабилизировать, перестроить наш метагалактический домен для каких-то своих нужд. Если дело обстоит таким образом, нас ждет самая странная и страшная война на всех мыслимых уровнях бытия, вплоть до уровня законов, регулирующих взаимоотношения вселенных, подобных нашей. Ставр молчал. Он был потрясен тем, что его вербовали для выполнения того же задания, которое он получил в «Контр-2». Пересечение интересов действительно поражало. Твое задание — выйти на конкретных исполнителей чужой воли, и если удастся, захватить их. Это могут быть люди, паранормы, вицы, негуманы и черт знает кто еще. Поэтому уровень перехвата должен быть высочайшим, вплоть до 5-го. То есть до момента задержания никто не должен даже догадываться, что он принципиал. Тот, кто контролирует просачивание, мы его назвали фундаментальным агрессором, фагом. Наверняка предусмотрел способы ликвидации как тех, с кем он работает, так и тех, кто будет работать против, уразумел? Так что его посланец пытался меня убить. Скорее всего, не убить, а пощупать оборону. Хотя, конечно, уверенными быть мы не можем. Ставр съел несколько ягод земляники, глянул в непроницаемые глаза Железовского. «Аристарх, вы сказали мне и слишком много, и слишком мало. Можно я подумаю?» Железовский отрицательно качнул головой. «У нас нет времени на размышления, Эрм. Я сказал тебе достаточно». Ставр доел ягоды, решая, что делать дальше. Соглашаться было смешно. Не соглашаться означало выставить себя, если не трусом, то дураком. Интересно, как бы прореагировал шеф на эту вербовку? Наверное, просто отстранил бы от задания. Если о суперсекретном деле знает не один, и даже не два человека, а трое, четверо, если не больше, то провал неизбежен. Карамба. «Хорошо, я согласен», — сказал Ставр. «Но если это задание дается мне, вернее, в отдел пограничных проблем, значит, в контрразведке у нас глаза и уши этого самого фундаментального агрессора». «Соображаешь. Контрразведка сейчас занята деятельностью негуманов возле Тартара и Чужой, но без увязки с нашей проблемой. О просачивании знаем только мы, эксперты проконсула Синклита. Но контактировать с контрразведчиками тебе, конечно, придется. У них много интересной информации. Между прочим, я получил интенсионал по негуманам», — вспомнил друг Ставр, хотя сам не заказывал. «Может быть, кто-то из вас решил упредить события?» Железовский снова окаменел, и Панкратов понял, что тот пытается установить с кем-то связь через поле сил. Через полминуты Аристарх расслабился, сказал с сожалением: «Не могу нащупать канал. Наверное, твоего будущего шефа нет в системе. но возникает масса неприятных вопросов. Мы тебе никакой деловой информации не посылали, и я даже представить не могу, кто это мог сделать. В таком случае мы поспешили с выбором, и тебе не стоит заниматься этим делом. Жди решения, надо посоветоваться. Уж слишком много случайных событий завязывается вокруг твоей персоны. Но будет жаль, если придется взять команду другого Эрма. Железовский улыбнулся, разглядывая порозовевшую физиономию Панкратова. Как-никак, твою кандидатуру выдвинул я. В принципе, можно и рискнуть. Патриарх помолчал немного. Но в таком случае тебе придется поработать с подстраховкой в паре. Ставр нахмурился, хотел было ответить отказом, потому что отказ его был равносилен смене кандидата в оперы. Но ему уже не терпелось включиться в этот необычный круговорот пересечения интересов и контринтересов. «Ввяжусь, а там посмотрим», — подумал он словами девиза Наполеона. «А иначе нельзя. Я всегда работал один. Для той роли, которая тебе отводится, нужна двойная, а то и тройная подстраховка. Мы рискуем не столько твоей жизнью, сколько жизнью Вселенной». «Очень уж громко звучит. Вселенная не должна зависеть от одного человека». «Хорошо, я согласен. Кандидатуру напарника найдете вы или доверите выбор мне?» У Ставра мелькнула надежда взять в напарники одного из друзей, Степана или Рауля. «Я хотел бы, чтобы с тобой поработала моя внучка Видана. Она интроморф, естественно, F-аналитик и профессионал воинских искусств. Работает в погранотряде Левашова». Смутное подозрение заставило Ставра вглядеться в собеседника пристальнее, но на каменном лице Аристарха прочесть ничего было нельзя, как, впрочем, и прочитать его мысли. Имя Видана вроде бы ему напомнило что-то, хотя и смутно. А вот имя Левашова было знакомо хорошо. Известный ученый-фридмонолог Артур Левашов был одновременно и лихим руководителем погранзаставы, располагавшейся в системе звезды Чужая возле псевдопланеты Роидов. К тому же, когда-то Ставру посчастливилось поработать с ним на Тартаре. «Хорошо», — с неудовольствием вслух сказал Ставр. «Я потерплю». «Но не слишком ли вы рискуете своей внучкой?» Он хотел сказать иное. «Не станет ли девица ему обузой?» Но Железовский понял его и так, раздвинул губы в едва заметной иронической усмешке. «Вот и ладушки, опер. Потерпи уж для пользы дела, как говорит мой друг Володя Бакан. Ты еще не знаешь моей внучки? Я сообщил тебе только общие данные, вводную, так сказать, часть. А вот тут интенсионал по твоей, вернее, по нашей общей проблеме». Аристарх протянул Ставру золотом просиявший браслет. В принципе, это и был браслет, только изготовлен он был не из золота и вообще не из какого-нибудь материала, потому что представлял собой полевую структуру, упакованное знание, так сказать. Ставр молча нацепил браслет на руку. «Бедствие — пробный камень доблести», — сказал Железовский, вставая. «Удачи тебе, мальчик. И помни, с фундаментальным агрессором шутки плохи. Ошибок он не прощает. Так погибли многие из наших ребят, прежде чем мы поняли, с кем имеем дело. На него надо выйти чисто, ну, а решать проблему его захвата будем сообща. Возможно, сделают это другие». «Кто?» — поднял руку Ставр. «Отец, дед? Шеф СПП?» Если я скажу, ты не поверишь. Впрочем, до захвата надо еще дожить. Может быть, придется выходить на такие просторы Вселенной, что не хватит никакой фантазии. До связи, Эрм. И Железовский, свернув аппаратуру пси-фильтра, исчез. Машинально Ставр сопроводил его пси-поле до ближайшей стоянки аэромашин, потом вспомнил о браслете и активировал его. Через несколько секунд браслет исчез, будто всосался под кожу. А на голове Ставра прошумел холодный ветер, распахнул окошко пси-запаса, и вся новая информация осела в глубинах памяти. Теперь Панкратов знал все, что знал по данной проблеме Синклит Старейшин. Правда, эту информацию ему еще раньше передал начальник Контр-2. Мужские игры. «Надо запретить туристические рейды по системе», — сказал командор погранслужбы Людвиг Баркович. «Пока мы полностью не очистим ее от касс следов». «Вы считаете, что Баальбек напоролся на след конструктора?» — осведомился его собеседник. «Молодой, высокий, с роскошной рыжей шевелюрой, без всяких модных украсов». «А вы так не считаете?» — покосился на него Баркович. Они стояли в центре зала визуального контроля спейсера «Зурбаган», принадлежащего погранслужбе Солнечной системы. Спейсер висел в пустоте между орбитами Урана и Нептуна, в том месте, где лайнер «Баальбек» наткнулся на невидимое препятствие, пробившее его на вылет по всей длине. «Я привык опираться на точные данные», — произнес Рыжеволосый. Это был комиссар прима безопасности Пауль Герцог. Оба были интроморфами, но Баркович не входил в число друзей Герцога. Командор погранслужбы слыл личностью сильной, но странной. Никто из интроформов ни разу не общался с ним с помощью слоган речи, которая предполагает открытость мысленного поля. Мозг Барковича всегда находился за блоком, застегнутый на все пуговицы. Также никому не был известен эгрегор, к которому присоединился Баркович. Рядом со спейсером висел светящийся бублик исследователей и экспертов Секкона. Чуть поодаль маневрировал дракар спасателей. Еще с десяток зелено-голубых огней обозначали индивидуальные коконы специалистов, безопасников и ученых, занятых изучением Нагуаля. Сам Нагуаль, естественно, виден не был. Но его окружили 10-метровой сферой силового поля, отражавший свет, и казалось, что рядом висит дымчато-радужный шар миниатюрной планеты. Ультра-оптика зала позволяла зрителям видеть все объекты космоса в объеме и с любым разрешением. Поэтому возникали любопытные эффекты. Казалось, что до Солнца, видимого золотым апельсином, до Нептуна, видимого в форме лимона, как и до близких предметов, можно дотронуться рукой прямо из зала.